Глава третья. Представьте себе море, разделенное не то мановением руки пророка, не то взрывом чудовищной силы. Вздыбившиеся волны, обнажившееся дно, овальная долина посреди водной глади. Теперь остановите волны, жаждущие сомкнуться. Пусть они замрут, пусть на высохшем дне, в небрежении близко от застывших синеватых стен, возникнут причудливые деревянные строения, ломаные линии, острые углы, приснившийся дали учебник геометрии. Пусть между зданиями будут неспешно прогуливаться, не то идти, не то течь, аморфные амебы, превосходящие размерами человека. Сверху по 200 солнца, яркое, голубоватое, размерами больше земного. Его лучи пронзят застывшие волны, высветят синее кисельное море, в котором плывут, раздвигая жгутиками плавников упрямую субстанцию, огромные меланхоличные бактерии. «Как в учебном фильме», — сказал Мартин, отходя от окна. «Простейшие формы жизни. Быт, обычаи и нравы амеб». «Эти простейшие во многом превосходят людей», — заметила Ирина. «Да, я понимаю», — Мартин подошел к девушке. «Они были вдвоем в деревянном пирамидальном строении, в маленькой комнате у самой его вершины. Откуда у местных обитателей, живущих в мире плавных форм, взялось само понятие углов? Неужели резкие и грубые очертания казались им привлекательными? Видимо, да». Не зря же это здание служило каким-то культовым целям. «Ирина, а дерево местное?» «Конечно». Мартин с сомнением поколупал пальцем доску. Теперь было понятно, откуда ключники копировали внутренний дизайн станции. «А деревья у них многоклеточные?» «Да», кивнула Ирина. «Растения эволюционировали, а живые организмы лишь выросли в размерах. Удивительно, правда?» Мартин кивнул. Впрочем, он повидал достаточно удивительного, чтобы не вдаваться в причуды местной биологии. «Мне куда удивительнее, что ты жива». «Все так запущено?» — спросила девушка. «Да, впрочем, на прерии 2 мы успели немного поговорить». «Я помню», — прервала его девушка и нахмурилась. «Как ты можешь помнить?» — в лоб спросил Мартин. «Ира, давай на чистоту». Девушка тихонько засмеялась. Впрочем, совсем не обидно. Было в ней что-то, далеко не всегда свойственное женщинам. Мартин даже терялся, как назвать это свойство. Может быть, не бабскость? Впрочем, это не только неуклюже, но и не совсем точно. Когда мужчина в сердцах говорит «бабье», вкладывая в свои слова ту же неприязнь, что и женщина при слове «мужлан», оттенки смысла очень сильно разнятся. Бабьем становятся женщины плаксиво-истеричные, чудовищно кокетливые, завзятые сплетницы и ничем не интересующиеся домохозяйки. Так же, как мужлана может характеризовать и любовь к выпивке, и слабость к прекрасному полу, и грубая неотесанность, и просто плохо подстриженные ногти. В Ирине, что греха таить, присутствовала и кокетливость, и истеричность, и все положенные женщинам недостатки, пусть и в легкой форме. Может быть, все дело было в их гармоничности? Любой человек в равной мере скроен из хорошего и дурного, но бывают чудесные исключения, когда слабости развиты в той мере, чтобы привлекать, а не отталкивать. Краткую пору такой гармонии проходят почти все девочки-подростки, чтобы стремительно утратить и обрести вновь лишь в бальзаковском возрасте. Или не обрести никогда. Но бывают и счастливые исключения, которые остаются созвучными в своих достоинствах и недостатках в любые годы. Мартин решил, что в Ирине ему нравится эта труднодостижимая гармония. «Давай на чистоту», — согласилась Ирина. «Ты хочешь знать, как нас стало 7?» «Да», — воскликнул Мартин. Небеса не разверзлись. Двери не распахнулись, впуская в комнату толпу разъяренных амеб. Ирина не схватилась за сердце, сраженное коварным инфарктом. «Все очень просто», — сказала девушка. «Контрол». «Что?» «Кнопка Ctrl на клавиатуре. Я выбирала, куда мне отправиться. Хотелось посетить 6-7 планет по меньшей мере. Я выбирала, какая из них будет первой, и по привычке зажала Ctrl, чтобы мышкой выделить название в общем списке. «И они выделились?» — глупо спросил Мартин. «Да. А я решила нажать «ввод». Не потому, что надеялась разделиться. Я думала, что меня отправят на одну из планет случайным образом». «Дыра», — растерянно сказал Мартин. «Дыра в программной оболочке. Вот к чему привело ключников использование человеческих терминалов». «Спасибо Майкрософту», — с чувством произнес Мартин. «Дыру закрыли?» «Откуда мне знать? Наверное, закрыли». Как-то очень мимолетно Мартин подумал, что дублирование Ирины окончательно запутывает давний спор о методе работы врат. Переносят ли они человека на другую планету или создают точную копию в новом мире, а оригинал уничтожают? Из слов Павлика следовало, что именно переносят всю комнату вместе с находящимся в ней разумным существом. Но если Ирина была 7 раз скопирована, то... Или здесь уже неприменимы обычные человеческие понятия? И между переносом в одну точку пространства и переносом в 7 разных точек нет принципиальной разницы? Мартин не был физиком, да и вряд ли на этот вопрос сумел бы ответить самый гениальный земной физик. Слишком велика пропасть между людьми и ключниками. «Но как ты узнала о своих дубликатах?» — воскликнул Мартин, непроизвольно давая этой Ирине пальму первенства. «Я их почувствовала», — сказала Ирина и тут же поправилась. «Мы почувствовали друг друга. Это как...» Она досадливо поморщилась, пошевелила пальцами, будто человек, которого просит объяснить, что такое зыбь. «Это мысль, сон, разговор», — подсказал Мартин. «Все это вместе и что-то совсем другое. Вначале мне казалось, что я спятила», — Ирочка улыбнулась. «Меня, наверное, шизофреник хорошо поймет. Я могу разговаривать...» Она снова на миг задумалась. «Нет, не разговаривать. Думать вместе? Постоянно? Сейчас ты здесь не одна, вас 3!» — воскликнул Мартин. «Сейчас я одна. Это случается время от времени, но все чаще и чаще. А когда девочки умирали...» — голос Ирины не дрогнул. «Я пережила все вместе с ними. Все те дни, пока мы были разделены. Так что в каком-то смысле они живы. Я была на библиотеке, Мартин, и на Прерии 2, и на Аранке, и на Факью. Я знаю, что в этом теле я не покидала Беззар, но я прожила и их жизни до самой смерти». Ничего больше не спрашивая, Мартин полез в карман, достал фляжку с коньяком и отхлебнул. «Дай мне», — попросила Ирина. Храбро сделала полный глоток, сдержала кашель и вернула фляжку. Кончики ушей у нее мгновенно стали пунцовыми. Пить она не слишком-то умела. «Будто перед смертью вся жизнь проносится перед глазами», — сказал Мартин. «Так выходит?» «Угу», — все еще не решаясь отдышаться, сказала Ирина. «Может, мы и не живем?» — спросил Мартин. «Не живем, умираем, а наша жизнь проносится перед нами... Лишь иногда память шепчет. Все это уже было, было, было. И я валяюсь сейчас на больничной койке, дряхлый и бессильный, или с пулей в груди тону в чужеземном болоте, а передо мной крутится напоследок рекламный ролик прошедшей жизни». «Тьфу на тебя!» — Ирина вздрогнула. «Я пока нигде не валяюсь. Я на Беззаре. Я хочу посмотреть на ключников в их берлоге. Закончить все, что начала. И что девчонки не закончили. Потом вернуться домой, встретить хорошего мужика и нарожать ему детей, пока не придумали настоящего бессмертия и не запретили размножаться». «Программа минимум?» — спросил Мартин. «Да», — с вызовом ответила Ирина. Мартин кивнул и серьезно подтвердил. «Хорошая программа. Особенно мне понравилось про нарожать детей, пока бессмертие не придумали. Ирина, раз уж зашел серьезный разговор, на что тебе сдалось дразнить ключников?» «Мы же объясняли», — ответила Ирина, очевидно, имея в виду себя и беззарийца. «Кроме подозрений, что ключники пользуются чужими технологиями, я ничего не слышал». «Ключники меняют мир, галактику», — Ирина вздохнула. Представь, Мартин, что когда люди впервые ступили на Марс, они нашли там огромные космодромы, уставленные кораблями для межзвездных полетов. И на каждом корабле запас станций. И еще множество уникальных и могучих устройств. И все это можно изучить, начать этим пользоваться, построить рай на Земле и покорять Вселенную. «Мы бы и принялись ее покорять», — сказал Мартин. «Наверняка. Точно так же, как ключники. И дай бог, чтобы нам хватило мудрости и доброты ни с кем не ввязываться в войну, понемногу помогать отсталым расам». «А тебя не интересует, куда делись строители кораблей и станций? Почему они сами не воспользовались своими изобретениями? Что удержало их от экспансии?» Мартин подумал и пожал плечами. «Эпидемия, война, не знаю». «Болезни и войны для столь могучей расы – это несерьезно. Суть в том, что они отказались от экспансии, сочли ее опасной или ненужной. А ключники...» Мартин всплеснул руками. «Ирина, прости, но это лишь твой подростковый максимализм. Приход ключников пошел Земле только на пользу. У тебя просто такой возраст, когда хочется бунтовать против любой власти, против правительства, законов, веры, ключников». Ирина фыркнула. «Спасибо за комплимент. Ты знаешь, что я искала на Прерии-2?» «Древние храмы», — довольно уверенно сказал Мартин. «Именно. Значит, рассказывала». «Археологи кое-что объяснили». Ирина вздохнула. «Даже с возможностями ключников тяжело прочесывать все звездные системы подряд. Есть предположение, довольно обоснованное, что они летят на сигналы маяков. Когда-то, 5-6 тысяч лет назад, транспортная сеть между планетами уже существовала. Отголоски этих контактов дошли до нас в виде мифов и преданий». Мартину захотелось взвыть. «Ох уж эти шумеры, эти египтяне, финикийцы и дагоны! Ох уж этот палеоконтакт, фрески с изображением инопланетных пришельцев, террасы Баальбека и затонувшая Атлантида, пирамиды и затерянные в джунглях города! Но почему люди так боятся верить в мастерство своих предков? Зато все готовы списать на пришельцев!» «Мартин, но ведь древние храмы действительно существуют на многих планетах», — торопливо сказала Ирина, видимо, заметив, как изменилось его лицо. «Это правда! И в руинах есть пустоты от объектов, разрушившихся относительно недавно!» «Ладно, существовала какая-то сеть маяков, на сигналы которых теперь летят корабли ключников», — смирился Мартин. «Что из того?» «Это значит, что станции уже строились, а потом разом уничтожены на всех планетах. Это сопровождалось колоссальными разрушениями и жертвами, отбрасывало жителей планеты назад к первобытному уровню. Упоминания о катаклизмах того или иного рода есть в истории всех разумных рас. Ты Библию читал?» Мартин, прекрасно знающий, что цитатами из Библии очень удобно подтверждать любой тезис, и что Христос был инопланетным врачом, лечившим иудеев гипнозом, и что Моисей был единственным выжившим жителем Атлантиды, смолчал. Уж если оперировать подобными аргументами, то наркоз не поможет. «Потоп», — сказала Ирина, укрепляя Мартина в желании молчать. «После того, как ангелы стали посещать Землю и жениться на человеческих женщинах, Бог разгневался и уничтожил почти всю цивилизацию. Это же именно о первом строительстве станций. Когда Земля впервые вошла в галактическую транспортную сеть, ну ты понял, и про Вавилонскую башню, это было позднее!» — с болью в голосе выкрикнул Мартин. «Это, очевидно, повествует о разрушении тех остатков цивилизации, которые уцелели от потопа и пытались возобновить контакты с иными расами». «Библию надо понимать иносказательно!» — воскликнул Мартин. «Или ты и впрямь веришь, что Бог препятствует межпланетным путешествиям?» «Да почему сразу Бог?» — Ирина тоже повысила голос. Скромно добавила. «Я вообще не убеждена в его существовании, а я ведь проверяла. Транспортная сеть была разрушена, цивилизация отброшена в варварство. Вот что главное, Мартин. А кто это сделал? Бог, строители транспортной сети или их враги, неважно. Главное то, что все может повториться. и по всем планетам, которые без спросу включили в сеть, снова будет нанесен удар кем-то, кто гораздо могущественнее ключников. Ну, Мартин замялся. Конечно, что-то дельное в словах Иры было. Тогда ответь, как мы можем изменить ситуацию? Ты ведь сама сказала, ключники не спрашивали, что им делать. И никакие угрозы их не проймут. Зря твои одноклеточные друзья надеются на шантаж. Ты не хочешь выяснить правду? Спросила Ирина. Я? Мартин возмущенно помотал головой. А что еще прикажешь выяснять? Сколько денег на счетах у олигархов? С кем спят члены правительства? Кто убил Кеннеди и кто на самом деле приказал взорвать башни торгового центра? Знаешь, расплата за абстрактное любопытство слишком конкретна. Ты что, трус? Удивленно произнесла Ирина. Мартин возмутился. Он и сам не считал себя трусом и поступков, дающих повод к подобным обвинениям, не совершал. Возможно, он и на рожон лишний раз не лез, но... «Зачем?» — воскликнул он. «Если мы ничего не можем изменить, зачем выяснять?» Во взгляде Ирины явно промелькнуло сожаление. «А зачем ты меня искал?» «Хотел тебе помочь, спасти тебя», — Мартин неловко рассмеялся. «Ну, допустим, ты мне понравилась». «И все?» Абстрактным любопытством, где ты и что делаешь, я не страдал. Похоже, Ирина растерялась. Для нее мир еще был ярок и молод. Поступки не требовали обоснований, а глупости – оправданий. «Жалко», – сказала она. «Извините, я зря вас вытащила на Беззар». «Ира, я хочу, чтобы ты вернулась на Землю», – сказал Мартин. «Со временем я вернусь», – сказала Ирина. «А сейчас, извини, утром мы отправляемся в мир ключников».